Страница 146. Политическая система постсоветского типа. Современную политическую систему в России еще во многом характеризуют черты переходности. В ней сохранились некоторые элементы системы советского типа, хотя появились и начали функционировать новые политические институты. Пока говорить о завершении процесса формирования демократической политической системы в России преждевременно. В первую очередь следует отметить, что еще в 1989 году Горбачев провозгласил отказ от номенклатурного принципа формирования института власти. Однако формальный отказ не означал реализации на практике демократических принципов их формирования. По-прежнему в государственных структурах сохраняется значительный удельный вес работников, прошедших школу номенклатурного отбора и оказавшихся в сферах власти благодаря личным связям, а не профессиональным качествам. Особенно это ощущается в провинции. Разрушение номенклатурного принципа формирования политической системы, ликвидация монополии КПСС на власть без эффективной замены их другими управленческими принципами заметно ослабили государственные структуры, снизили их созидательные возможности. В условиях возросшей политической конкуренции и политического плюрализма очень сложным оказалось обеспечивать интеграцию полярных интересов граждан в социальные группы. Политическая система в современном российском обществе имеет ряд отличительных особенностей. Прежде всего, в ее институциональной подсистеме заметен акцент в перераспределении властных полномочий в пользу исполнительных органов и существенное ограничение функций законодательных институтов власти. Последние практически лишены возможности осуществлять контроль за деятельностью исполнительных органов – правительства, премьер-министра и так далее, наблюдать за ходом реализации принимаемых ими законов. Кроме того, с точки зрения характера распределения власти и взаимоотношения политической системы и общества, в России существует скорее авторитарная плюралистическая система. Авторитарная политическая система характеризуется сосредоточением власти в едином центре, каковым является президент и его администрация. Страница 147. Поле деятельности представительных органов власти ограничено. Плюрализм же обнаруживается в разделении властей в государстве, многопартийности, передаче ряда законодательных и исполнительных полномочий от центра к субъектам федерации. Одной из примечательных особенностей российской политической системы является низкий удельный вес политических партий, их слабое влияние на власть, общество. Эти особенности свидетельствуют о противоречии между политической структурой и ее культурным основанием. Дело в том, что замена политических институтов прежней системы, в частности КПСС, Совета всех уровней, новыми, куда вошли президент, двухпалатный парламент, федеральное собрание, осуществлялась быстрее, чем происходили изменения в политической культуре общества. Новые институты часто не находили поддержки в обществе, поскольку в нем еще господствуют старые политические нормы и ценности, стандарты политического поведения. Отбрасывание коммунистических ценностей, равенства, справедливости, коллективизма автоматически не привело к утверждению в обществе либеральных ценностей, индивидуализма, собственности, свободы и так далее. Это особенно хорошо прослеживается в понимании населением такой ценности, как свобода. Последнее воспринималось как российское понятие «выйти на волю», то есть «делать, что пожелаешь», а не понималось как свобода выбора, связанная с уважением прав и свобод других людей, ответственностью за принятое решение, поступок. Поскольку наша политическая система еще не сформировала свое культурное основание в лице признанных в обществе демократических идеалов, ценностей, норм, ее возможности интегрировать общество, обеспечить единство и стабильность довольно ограничены. Поэтому политическая система в России еще какое-то время будет балансировать между целостностью общества и его дезинтеграцией, распадом. Слабая интегрированность в российскую политическую систему разнородных групп, партий, движений проявляется в том, что политические силы имеют ограниченный доступ к процессу принятия решений. Посттоталитарную систему, как механизм власти, пока точнее было бы назвать закрытой, чем открытой. Ей свойственны черты олигархичности. Это касается прежде всего процесса принятия решений, который до последнего времени осуществляла узкая группа лиц – президент, глава администрации президента, премьер-министр. Страница 148. Недостатком политической системы России является и ее слабая реактивная способность. В частности, она не всегда своевременно и адекватно реагирует на существующие и вновь возникающие интересы и потребности населения, нередко запаздывает при разрешении социальных конфликтов. В качестве примера можно назвать манифестации протеста обманутых вкладчиков, работников бюджетной сферы, не получающих зарплату. Однако следует признать, что реформирование политической системы – процесс всегда сложный и длительный, сопряженный с временными неудачами и просчетами.